Тайниковский. Эволюция Кинга. Книга 8. Архаон 2. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. «Земля!» – послышался голос кого-то из матросов в самой верхушке мачты, на которой находилась небольшая строительная площадка. «Неужели нам все-таки удалось?» – радостно воскликнула Таира, которая стояла рядом. «Видимо, да», – усмехнулся я, смотря на счастливое лицо магички. «Рада?» «Разумеется!» – воскликнула девушка. «Наконец-то я сойду на берег и больше никогда тебя не увижу!» Я посмотрел на радостную девушку и улыбнулся. «И что, даже не будешь скучать?» – спросил я, и девушка посмотрела на меня, как на идиота. «Шутишь? Да это будет самый счастливый момент в моей жизни. Момент, когда я сойду с палубы этой посудины и навсегда забуду все, что со мной приключилось, как страшный сон. Ни культистов, ни монстров, ни демонов. Все это останется в прошлом». Таира скрестила руки на груди. «Ну, насчет демонов ты погорячилась», – холодно произнес я, и улыбку с лица девушки как ветром сдуло. «Ты же была с нами, когда они атаковали. Думаешь, мы истребили их всех?» Я посмотрел в глаза Магессы, и она опустила свой взор вниз. «Нет», – тяжело вздохнув, ответила она. «Но если миру наступит конец, и демонам все же удастся его уничтожить, последние дни я хочу провести в роскоши и богатстве, а не сражаясь с этими ужасными порождениями зла», – выпалила она. В принципе, я не имел права ее винить и осуждать. «Понятно», – спокойно ответил я. «Ну, тогда ты скоро все это сможешь осуществить. Ты была молодец. Не каждый сможет пройти то, что довелось тебе», — сказал я Таире, улыбнувшись. «Ты чего это?» Девушка смерила меня подозрительным взглядом. «Это все равно не сработает. Я с тобой никуда не...» «Я знаю». Я хлопнул девушку по плечу. «Я знаю». Обойдя ее, я пошел к капитанскому мостику. «Я надеюсь, что мне возместят убытки», — сварливо произнес старый Джус, не поворачивая головы и продолжая смотреть вперед. «Разумеется», — усмехнулся я в ответ. «Денег, которые я заплачу, тебе хватит, чтобы провести остаток своей жизни, не нуждаясь в чем-либо». Капитан повернул голову в мою сторону, и его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. «Я не собираюсь долго оставаться на суше, как последняя портовая крыса», — ответил он, выпустив в воздух облако сизого дыма. «Отремонтирую свою ласточку и снова в море. Если уж мне и суждено где-то помереть, то это будет не какая-нибудь таверна или теплая кровать с шлюхой. Я помру здесь». Он обвел рукой палубу корабля. «В море». «Понятно», — усмехнулся я старику. «В любом случае о деньгах можешь не беспокоиться», — заверил я капитана и пошел в сторону своей каюты. «Куда направишься, когда мы окажемся на материке?» – спросила меня Андромеда, стоило мне оказаться в комнате. «В гильдию охотников на монстров», – ответил я искусственному интеллекту. «А потом сразу в Инквизицию. Они должны знать, что демоны могут использовать нечто вроде порталов. Ну и показать им кольцо, разумеется. Может, они знают, что это за артефакт и как оно работает». «Ты уверен, что с Инквизицией это хорошая идея?» – спросила Андромеда. «Не уверен, но другого выхода я не вижу. Во всяком случае, я могу попросить, чтобы мне дали поговорить с Дрейком. Он вроде хороший, адекватный мужик. Инквизиция должны знать, на что способны демоны. Плюс я им не враг. Наверняка у них есть люди, которые могут определять, какими навыками и умениями владеет тот или иной человек. И он сможет рассказать им, что у меня навык убийца демонов. Причем второго уровня». «Это да, но...» «Я уже все решил», – перебил я искусственный интеллект. «Я хочу видеть Инквизицию среди своих союзников, а не врагов». «Ладно, дело твое», – не стала спорить со мной Андромеда. «Но если все закончится плохо, я имею право сказать тебе, и я тебя предупреждала». «Идет», – усмехнулся я. «К «Кстати, покажи мне мои текущие характеристики», — попросил я ИИ, и перед глазами тут же появились мои статы. Реальное имя Кинг. Раса Архаонт. Характеристики. Сила 450, ловкость 120, интеллект 160, живучесть 450, выносливость 120, интуиция 4, удача 3. Навыки. Сокрушительная мощь, пассивная. Берсерк, расовая пассивная. Стальной вихрь, активная. Мощь предков, расовая пассивная. Неостановимый, расовая пассивная. Сопротивление холоду, расовая пассивная. Толстолобый, расовая пассивная. Нерушимый скелет, расовая пассивная. Дикий рывок, расовая активная. Каменная кожа, расовая пассивная. Иммунитет к ядам, расовая пассивная. Геомант, расовая пассивная. Крушитель, расовая пассивная. Стойкий, расовая пассивная. Каменное изваяние, расовая активная. Встряска, расовая активная. Святая кровь, расовая пассивная. Покров люминоса, расовая пассивная. Поборник света, расовая пассивная. Иммунитет к ослеплению, расовая пассивная. Божественный луч, расовая активная. Сомнительная удача, пассивная. Невозможное возможно, пассивная. Первозданная мощь, пассивная. Живительная сила, пассивная. Скрытность 14 уровня. Владение прощой 5 уровня. Тихая поступь 7 уровня. Изворотливость 4 уровня. Скрытая атака 11 уровня. Атлетика 20 уровня. Физическая мощь 29 уровня. Обнаружение ловушек 5 уровня. Бдительность 5 уровня. Владение арбалетом 5 уровня. Владение мечом 15 уровня. Владение щитом 8 уровня. Парирование 6 уровня. Второе дыхание 8 уровня. Астральное тело 22 уровня. Магический резервуар 26 уровня. Медитация 22 уровня. Владение магией земли 10 уровня. Владение метательными топорами 1 уровня. Плотник 1 уровня. Владение магией света 12 уровня. Защита от магии огня 8 уровня. Защита от магии воды 4 уровня. Защита от магии ветра 4 уровня. Защита от магии хаоса 2 уровня. Охотник на демонов 2 уровня. После той битвы с демонами мне удалось получить умение «Охотник на демонов», которое не только увеличивало мои повреждения демонам, но также повышало мою защиту против представителей этой расы. Помимо этого, мне удалось получить много опыта и, наконец-то, повысить выживаемость до заветных 4,5 единиц, за что я был вознагражден навыком «Живительная сила», который позволял мне регенерировать, а также увеличивал эффективность всех лечебных эффектов, направленных на меня. Благодаря этому умению теперь я стал не только сильным, но и невероятно живучим, что наверняка должно было мне пригодиться в борьбе с демонами. «Наконец-то! Скоро земля, и можно будет покинуть это корыто!» – послышался знакомый голос, и я увидел Допеля, сидящего у меня на столе. «И куда ты направишься?» – решил поинтересоваться я у Гаварда, к которому уже успел привыкнуть за время плавания. «Как куда? Туда же, куда и ты!» – усмехнулся Допель. «На ближайшее время я твоя тень!» «Ну, за исключением тех моментов, когда ты пойдешь к инквизиторам. Эти ребята, как бы помягче выразиться, в общем, недолюбливают мне подобных», – произнес он и спрыгнул со стола. «Кстати, к тебе идут», – сказал он и, обратившись в крысу, залез под кровать. Буквально через пару секунд в мою дверь постучали. «Заходи», – сказал я амазонке. Только она могла так долбиться в дверь. «Ты так и не убил эту крысу?» Зайдя в мою каюту, поинтересовалась воительница, смотря на мою кровать. «Если сам не можешь, может, все-таки я?» «Опять тренировала свое умение?» – усмехнувшись, спросил я амазонку. «Да, я тебе уже давно говорила, что у нее гнездо под твоей кроватью, а ты все никак не займешься», — произнесла Аретто, продолжая пялиться на укрытие Доппеля. «Кстати, интересный факт. Гавард ни разу не попадался амазонке в своей истинной форме. А навык-воительница распознавал его ауру не как магического существа, а именно как крысу». «Не надо, я уже даже к ней привык», — ответил я Аретто, а Доппель, наверное, нервно сглотнул под кроватью. «Ну, как хочешь». Девушка пожала плечами. «Скоро мы прибудем на континент, и у нас будет всего пару дней, чтобы закончить все наши дела. Мне нужно как можно скорее посетить остров и поговорить с матерью. Угроза демонов слишком серьезная, чтобы королева амазонок просто ее проигнорировала. Если мы проиграем войну против твари ада, моих сестер не спасет тот факт, что они на острове. Недавние события показали, что демоны могут появиться в любом месте», – произнесла Аретто. «Хочешь уговорить свою мать, чтобы амазонки тоже приняли участие в войне?» – спросил я воительницу. «Да, мои сестры сильные и опытные воины, и их помощь нам точно не помешает», – ответила амазонка. «А ты уверена, что королева амазонок согласится на это?» «Нет, но я постараюсь ее убедить», – ответила Аретто. «Хорошо», – произнес я, понимая, что помощь обученных и опытных воительниц была бы нам точно не лишней. «Значит, на посещение гильдии, покупку снаряжения и решение прочих дел у нас будет всего пара дней?» «Да, поэтому я хочу, чтобы мы не тратили его впустую», – произнесла амазонка и начала раздеваться. «Бедолага Доппель. Надеюсь, он успеет убежать». Корабль оказался в порту поздно вечером. «Капитан, а у тебя нет желания посетить Орден?» – спросил я старого Джуса, стоило нам сойти на берег. Моряк усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Корабль сильно пострадал, поэтому в ближайшие пару недель я не смогу на нем плавать, как бы я этого не хотел», – ответил он и, обернувшись назад, покачал головой. «Его корабль и правда пребывал в печальном состоянии, и нам повезло, что нашей команде вообще удалось добраться до берега». 3 недели. Мы отплываем на Орден через 3 недели», — сказал я старому Джусу и, влив немного манны в браслет-хранилище, выудил из него увесистый кошель с золотом. «Держи». Я протянул мешок капитану. «Это тебе на починку твоей ласточки и на премию команде». 3 недели, говоришь?» Усмехнувшись, произнес старый моряк и, затянувшись из трубки, выпустил большой клуб сизого дыма. «Я подумаю», — наконец ответил он. «Хорошо, тогда бывай». Я протянул старому Джусу руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Если решишься, я найду тебя», — произнес я на прощание, и наша небольшая команда покинула порт. «Так, предлагаю как следует отметить наше прибытие», произнесла Аретто, стоило нам покинуть территорию доков. «Нет уж, я пас!» Таира резко остановилась. «Видеть вас больше не хочу!» Она скрестила руки на груди. «Хорошо». Я улыбнулся девушке и достал из магического хранилища долю магички. «Держи». Я протянул увесистый мешок с золотом и драгоценными камнями Таире. «Благодарю». Приняв мешок, улыбнулась Магесса. «А теперь бывайте, очень была не рада нашему знакомству». Сказав это, девушка махнула нам на прощание рукой и была такова. «Алантир, я посмотрел на эльфа». «Я тоже хочешь уйти?» – спросил я, и длинноухий лучник кивнул. Я улыбнулся и хлопнул эльфа по плечу. «Держи». Я протянул Алантиру его долю. «Может, еще свидимся?» «Кто знает?» Усмехнулся лучник и протянул мне руку. «Я рад, что тебя встретил». «Я тоже». Мы обменялись с эльфом крепкими рукопожатиями. «Кайтарец?» Молчаливый воин кивнул, явно давая понять, что ему тоже пришла пора уходить. «Хорошо». Я протянул оборотню его долю. «Ну что ж, прощайте», — сказал я тем, с кем прошел огонь и воду, и они начали медленно уходить. Я повернулся к Трою и Локе. «Вы что надумали?» – спросил я ребят. «Если честно, мы пока не решили», – ответил за двоих Трейсер. «Ну, может, тогда пока пойдете с нами?» «Нет, Кинг, Таира права. С тобой очень опасно рядом находиться». «Виновато», — ответил Трой. «Ты притягиваешь к себе неприятности, а у нас слишком мало осталось жизни, чтобы подвергать себя такому риску». Парень опустил глаза вниз. Я тяжело вздохнул. «Хорошо, будь по-вашему», — произнес я и отдал еще один увесистый мешок ребятам. «Удачи вам тогда». Я уже собирался было идти дальше, как вдруг остановился. «Трой, Лока!» — окликнул я трейсеров. «Если увижу вас на стороне демонов, пощады не ждите». Предупредил я брата и сестру и, больше не говоря ни слова, в компании Аретто и Инара отправился в таверну.